«Проходите, Хантер!» Прокопенко сделал приглашающий жест и заявил секретарше. «Меня по-прежнему ни для кого нет!» Лейтенант подошел к столу и вальяжно развалился в кресле. За прошедшее время он успел переодеться и снять накладные усы. Лишь из нагрудного кармана форменной куртки выглядывали черные очки с огромными стеклами. А когда Левин снял с головы форменную кепи, то внезапно оказался наголо выбритым. «Что-то случилось?» — насторожился Прокопенко. «Вы сменили прическу, Хантер. У вас недомогание?» «Чего?» — не понял лейтенант. «А, это так надо. Я же на задании государственной важности». «Вы имеете в виду, что это как-то взаимосвязано?» — переспросил чиновник. «Полное отсутствие волос и степень эффективности работы». «Это профессиональные тонкости», — важно заявил тот. «Настоящий Хантер должен быть лысым. Это абсолютно точно. Итак, к делу. Я все проверил. Встреча прошла чисто. Хвоста за вами не было. Где галстук? Я должен его осмотреть». «Галстук?» — не понял Прокопенко. «В смысле?» «Ну, галстук, который вы купили у связного», — объяснил Хантер. «Разве вы не поняли? Это же контейнер. В него вшиты дальнейшие инструкции. Я должен изучить их. Думаю, связь Ферзя с иностранной резидентурой более не вызывает сомнений, и можно подключать к нашему делу контрразведку». «Хм. Боюсь, что не все так просто, Хантер». Прокопенко сделал предельно серьезное лицо. «Ну надо же, каков идиот. Однозначно, лейтенант Левин просто находка. И как только генерал Белов отпускает племянника одного, без присмотра. Дело в том, что галстук я купил просто для себя, в самом обычном магазине. Разговор же с вражеским резидентом состоялся ранее, в предыдущем павильоне. Помните, там еще продавец такой смешной, в расклепанной косухе, с бородкой и бакенбардами». «Что он вам передал?» — насторожился лейтенант. «Там было плохо видно. Витрина заставлена всяким барахлом». «В том-то и дело, что ничего», — покачал головой Прокопенко. «Мы имеем дело с очень хитрым и опытным противником. Они не оставляют против себя улик. Чтобы собрать серьезные доказательства, необходим грамотный специалист, настоящий профессионал своего дела. Именно поэтому я и обратился к вам, Хантер. Вы блестяще подготовлены, у вас живой ум с аналитическим мышлением, и в то же время, в силу своей молодости, вы еще нигде не засветились. Идеальная ситуация. Противник не будет ожидать от вас серьезных действий и потому допустит ошибку». «Согласен», — важно заявил лейтенант. «Я использую элемент внезапности и перевес своих личных качеств. Итак, что хотел от вас резидент?» «Полагаю, он еще не доверяет мне в полной мере», — нахмурился чиновник. «Его интересовало, почему Ферзь перестал выходить на связь. Он потребовал подробную информацию обо всем, что касается его исчезновения. Я думаю, надо дать ему то, что он хочет. Тем самым мы приобретем его доверие». «Но это государственная тайна!» Хантер недовольно наморщил не только лоб, но и кожу на макушке, став похожим на ощипанную курицу. Маленькая голова нелепой формы, лишенная волос, никак не добавляла ему мужественности. Однако, судя по лейтенанту, сие обстоятельство было ему неведомо. «Мы не можем выдать такую информацию противнику. Надо подсунуть ему Дезу. Я скажу генералу Белову, он организует правдоподобную историю». «Я же говорил вам, что Ферзь действует не один», — покачал головой Прокопенко. «Помните? А если резидент сможет каким-то образом проверить данные и разоблачить нас? Или, что еще хуже, сообщник Салматского имеет доступ к секретным документам, а ведь наверняка так и есть. Едва наши сведения поступят в службу безопасности, произойдет утечка, и все, резидент уйдет, скроется, и мы провалим дело. Не сможем вскрыть шпионскую сеть, это недопустимо. Нет, пока мы не получим весомые доказательства, я никому не могу доверять в службе безопасности, только вам, Хантер. Любой из тех, кто служит здесь долго, может оказаться потенциальным подручным Ферзя». Прокопенко многозначительно посмотрел на лейтенанта. Можно было не сомневаться, что тот примет правильное решение. Заполучить себе Хантера не составило никакого труда. В первую же встречу Прокопенко рассказал ему страшную историю о том, как Салмацкий при помощи шантажа добивался от него предоставления неких секретных данных о движении финансовых потоков РАО и конфиденциальной информации о членах совета директоров «Ареала». Якобы Ферзь как-то организовал перебивку уникальных номеров на емкостях с нефтью тип X, уходящих в утилизацию вследствие выработки ресурса, и теперь имел возможность получить крупную партию неучтенной нефти. Но так как подписи на документах стояли прокопенковские, то в случае отказа чиновника Салмацкий грозил подставить его под обвинение в хищении нефти, что автоматически влекло за собой обвинение в измене родине. Причем Ферзь прямо сказал, что действует не один, и за каждым шагом Прокопенко теперь будет следить его сообщник, который немедленно уберет его в случае малейших сомнений. Прокопенко, как истинный патриот, не поддался на шантаж и решил помешать планам врагов России. Но так как в руках у Салмацкого теперь находились сфабрикованные против него улики, не решился официально обращаться в службу безопасности. И даже не потому, что боялся очернить свое доброе имя и потерять репутацию, пусть даже на некоторое время. Нет, для него, Прокопенко, это ничто по сравнению с ущербом, который несет страна от действий, вступивших в сговор с врагом предателей. И потому, чтобы не спугнуть иностранную резидентуру, он решил обратиться к Хантеру Левину, что в сложившейся ситуации было единственно верным решением. Честность и патриотизм лейтенанта, учитывая его происхождение, не подлежали ни малейшему сомнению. Его профессионализм выпускника Московской академии ФСБ также не вызывал никаких вопросов, а его возраст делал Хантера малозаметным в глазах врагов. Сопляк проглотил всю эту чушь мгновенно, а после того, как Прокопенко предоставил ему некоторые улики, собранные им на Ферзя, полностью уверовал в рассказанную сказку. И теперь чиновнику предстояла самая рискованная часть его плана. Необходимо избавиться от Салмацкого. Наиболее подходящий способ реализовать это намерение — столкнуть их с Меркуловым. Теперь, когда у Прокопенко есть Хантер, получать информацию о планах Ферзя будет несложно. Останется лишь донести ее до резидента, а там, как говорится, дело техники. После того, как Салмацкий выйдет из игры, главная опасность, нависшая над чиновником, исчезнет вместе с Ферзем. Все, что необходимо будет сделать потом, это грамотно, небольшими порциями скармливать лейтенанту данные о махинациях Меркулова. Резидент быстро поймет, что раскрыт российскими спецслужбами, и его арест лишь вопрос времени. Он далеко не дурак, и потому, во-первых, заблаговременно скроется, а во-вторых, не забудет передать Прокопенко с рук на руки своему преемнику. Все нормализуется и потечет, как раньше. Всего-то и забот, что следить за Хантером, дабы тот не наломал дров. Мозгов-то у сопляка, похоже, совсем мало. Поговаривают, что он даже на рабочем компьютере умудряется в игрушки играть. В этом и заключается весь риск плана Прокопенко. С одной стороны, лейтенант абсолютно управляем, с другой, не сморозил бы чего от себя лично. Доберись рентген до Ферзя или Меркулова прежде, чем задуманное чиновником воплотиться в жизнь, и все пропало. Впрочем, если сидеть и ничего не делать, кто-нибудь из соратников Прокопенко стопроцентно организует его ликвидацию. Ферзю он не нужен как лишний свидетель, а Меркулов и глазом не моргнет, если почувствует, что рентген заподозрил чиновника, и неважно даже вследствие чего такое может произойти. Раз этот монстр принялся за резидента всерьез, случиться может все, что угодно. И надеяться на авось Прокопенко не собирался. «Ну, — протянул Хантер, — вообще-то верно. Только что мы можем рассказать резиденту? Рентген вернулся из желтой зоны без Ферзя. Со всех, кто с ним был, подписку о неразглашении взяли еще до выхода в пояс. Никто из них ничего не расскажет, по крайней мере, сейчас. Это и так ясно. Я не занимаюсь этим делом, хотя вчера вечером слышал, как дядя разговаривал с Рябовым. Он сказал, что рентген нашел нелегальную лабу, и в этом был замешан Салмацкий и еще двое из спецотряда. Но вроде как Ферзю удалось скрыться, у него ведь Ариадна, и все вещдоки он унес с собой. А потом они оба недоумевали, мол, рентген сказал, что Ферзь скрылся в красной зоне, а Туман добровольно пошел за ним, чтобы задержать его или вернуть доказательства. Чушь какая-то. И дядя, и Рябов оба считают, что это бред, и рентген просто скрывает что-то от них, потому что не доверяет. Из красной зоны не возвращаются, так что он все это выдумал, долго не напрягаясь. Дядя еще сказал, что он взорвался совсем, и пора звонить кому следует, чтобы рентгена поставили на место, а то забыл, с кем имеет дело. Лично я думаю, что дядя прав. Хотя Ферзь с Туманом действительно не вышли вместе с отрядом рентгена из желтой зоны, это ничего не значит. Их и в списке погибших или пропавших без вести не включили. Официально они вообще до сих пор числятся на задании. Все это выглядит неправдоподобно и глупо. Если мы дадим такую информацию резиденту, он точно заподозрит Дезу и скроется. «Не скажите, Хантер», — возразил Прокопенко. «А если это провокация? Проверка?» Вдруг сообщник Салматского уже уведомил резидента обо всем произошедшем. Или резидент уверен, что получит от него эту информацию и теперь специально проверяет нас на лояльность? Ведь подручный Ферзя наверняка в курсе событий. Скорее всего, он один из его головорезов, раз Салматский заявил, что тот расправится со мной без тени сомнения. А раз так, то сообщник этот наверняка знает то же, что знают в спецотряде». «Блин, точно!» Глаза Хантера явно осветила вспышка озарения. «Так и есть! Я даже знаю, кто этот сообщник. Это медведь! Настоящий отморозок! Ему человека убить, расплюнуть! И слухи о нем жуткие ходят, и самое главное, Ферзь его почти всегда на базе оставляет, когда сам в зоны уходит. И наоборот, если группа медведя работает, то остальной отряд обычно никуда не выдвигается. Он еще вопросы странные мне задавал, когда Ферзь в первый раз пропал. Стопудово делал вид, что ничего не знает. И возле ученых постоянно трется, которые к Ферзю приехали. Я понял». «Вот видите», — поддержал его Прокопенко, — «нам нельзя рисковать. Нужно выяснить все максимально подробно и предоставить резиденту полную информацию. Он проверит ее, убедится, что все в порядке, мы надежны, а никаких улик против него в лаборатории не найдено, успокоится и даст нам задание». «Это и послужит той ниточкой, потянув за которую вы распутаете весь их шпионский клубок». «Реально так и будет», — довольно заулыбался Хантер, видимо, прикидывая открывающиеся в этом свете перспективы. «Значит так, когда следующая встреча с резидентом?» «Он пришлет уведомление на сетевой адрес Салматского, который я вам показывал», — ответил чиновник. «Сказал, что у нас есть пара дней». «Этого хватит», — важно кивнул лейтенант. «Я соберу необходимую информацию за завтра-послезавтра. Кстати, я проверил ваши слова насчет бочек с перебитыми номерами. Ферзь не блефовал. Одну такую бочку я нашел у тех самых ученых, дело которых мне поручили. Полную! 200 литров неучтенного икса! Раньше ее там не было, я точно знаю. Думаю, пришла пора задать им пару вопросов». «Предлагаю сделать это после того, как резидент убедится в нашей лояльности», — посоветовал Прокопенко, «чтобы не поднимать лишнего шума раньше времени». «Согласен», — лейтенант посмотрел на часы и поднялся. «Мне пора. Служебные дела государственной важности. Держите меня в курсе событий, и я свяжусь с вами, как только буду готов». «Непременно, Хантер», — подскочил Прокопенко, пожимая ему руку. «Успехов в службе!» Левин, раздуваясь от важности, наполеоновской походкой вышел из кабинета, и чиновник откинулся на спинку кресла. «Ферзь пропал в красной зоне. Невероятная удача. Это все меняет и серьезно упрощает задачу. Раз бояться выстрела в спину или растяжки под машиной не надо, стало быть, можно приступать к заключительной стадии его плана — вынуждению Меркулова поспешно покинуть страну. Ну, тут проблем не возникнет. 3-5 простеньких махинаций, в результате которых доблестный борец со шпионами Хантер узнает о связи резидента с уголовниками, получит информацию о фирме Меркулова и пару других мелочей, и дело сделано». Прокопенко удовлетворенно улыбнулся. «Наконец-то хорошие новости. Теперь осталось лишь продержаться под давлением этого чертова рентгена. Как только Меркулов отбудет во свояси, переживать станет более не о чем».